Глава 33. Стал прикидывать, кто с нами есть из бойцов. 5 охранников пён, 10 гвардейцев. Кстати, а чего я, например, Борилу или Рану знак доблести не отдал? Да и десятников поздравить надо. Далее 4 нанятых до отъезда охранника. Хисан, мой наемник-диверсант, он же маг. Из других магов я, Бурхис, Ланчер, Хокмун, Грей. Может, поможет Альфрика, если малость даст добро. Но все разбросаны. Разделяю отряд, оставив в крепости Хокмун, Борила и 4 охранников пён. 5 охранник пён вместе с Ланчером на берегу с переселенцами. Выезжаем в сторону тракта. Я с 8 гвардейцами. Грей, Бурхис, Хисан. Ничего такой отряд для захолустья, но на нас прёт целая армия. Малоси поехал в таверну, к Альфрике. Километрах в 3 от замка мы увидели довольно большой отряд, на приличных лошадях, но я и сам был при полном параде. Они остановились, и я остановился. Они вперед отправили бойца, и я дал команду Канту разведать, что и как. «Господин барон, это герцог Ганджу. Проездом к морю тут оказался», — через минуту сообщил мне гвардеец. Я дал команду своим, и вот мы уже общаемся с герцогом. «Что подвигло вас на этот путь?» — спрашиваю у седого, но крепкого аристократа после всех церемоний взаимного представления. «Хороший у вас конь, барон». Вместо ответа делает мне комплимент путник. «Подарок жены. Вам тоже наверняка есть чем похвастаться». «Еду по направлению к океану. Теократы напали на моего родственника на побережье. Давно пора почистить их берега». «Благородная цель. Не изволите заехать в гости? Мой замок рядом». «У нас другие планы, но спасибо за приглашение. Однако будет к вам просьба. У вас, я вижу, 11-го ранга есть магесса. Не окажете помощь лечением? Мой маг не справляется», — развел руками герцог. «Грей», — крикнул я рабыне, — «осмотри больного». Мы спешились, и пока Грей занималась больным, молодым парнишкой лет 15, мы побеседовали о новостях. Герцог был в курсе и про нового вассала империи, эмират джинов, и про будущую войну с теократией. В общем, оказался неплохим собеседником, и я попытался было еще раз пригласить его к себе погостить на денек, но ситуацию изменила моя магесса. «Барон, тут за 10 минут ничего не сделаешь. Может быть, отвезем его в сферу действия памятника? И там, глядишь, дней за 5 его можно будет на ноги поставить». «А что с ним?» — спросил я. «А что за памятник?» — заинтересовался Ганджу. «Резать надо, аппендицит», — коротко пояснила Грей. «Тут, я думаю, все хуже и хуже сыну. И тут медлить нельзя, согласен. Так что за памятник?» — повторил вопрос гость. «Это сын ваш? Похож, похож. А памятник мне от императора подарок. Не так давно тут он по своим делам был в горах. Но и пришлось моей семье повоевать. Отец и братья погибли, я один остался. Обелиск помогает в лечении. Я, правда, его сам еще не видел. Вчера вернулся с именин императора». «Знаю эту историю», — неожиданно сказал герцог. «Серьезный был мятеж. Дядька и двоюродный брат императора казнены, но цепочку еще расследуют. Знаю, и что он в вашей глуши делал, но не знаю, могу ли это рассказать». «Не надо. Меньше знаешь, крепче спишь», — открестился от предложения я. Больного положили на носилки, которые были у них навьючены на одну из заводных лошадей, и мы не спеша двинулись к таверне. Но скоро увлеклись беседой и неожиданно выехали к ограде. «А неплохо тут у тебя все устроено. Солидно. И для столицы не стыдно», — похвалил меня гость. А посмотреть было на что. Тут и высокая ограда, надежно защищавшая просторный двор от нескромных взглядов. И большое, уже 3-этажное здание таверны, и гостиница с борделем, и просторная конюшня, и отдельный домик для прислуги и охраны, а также недавно отстроенная баня и пяток беседок во дворе со столами и лавками для гостей попроще. И вежливый персонал. Последнее меня просто убило. «Рады вас видеть, хозяин», — с поклоном сказала мне на входе Аньен. «И вам добрый день, господа», — добавила она в сторону герцога. «Отчего, хозяин?» — удивился я. «Ты свободная. Это любовница моего покойного отца и мама моей сводной сестры», — пояснил я для Ганджу. «Вы хозяин таверны?» — пояснила Аньен. «А ты что тут делаешь?» — уточняю у нее. «Скучно в замке, а за заведениями присмотр нужен. Пустишь еще приданное моей дочери по ветру». «Номера есть свободные? Один самый лучший для сына герцога. Немедленно готовь». «Пока вас не было, поставили 3-й этаж в таверне. Там всего 2 номера, но большие. Один ваш никому не сдаем, второй как раз для важных гостей, там и поселим», — ни капли не смутилась Аньен. «Гостей нет, были малости с Альфрикой, но уехали домой». «Вот трус», — подумал я неприязненно. «Заходим в таверну. Всю орду во двор не пустили. Ганджу дал команду сделать им привал на лугу. С собой он взял троих командиров, а я был только с Ригардом и Грей. Остальных отправил назад. Сели в малом зале, хотя и в большом не было ни души. Повариха, нанятая из крепостных, еще перед отъездом лично спросила о наших пожеланиях. А прислуживала нам Зика, моя молодая служанка, крепостная из хутора». «Ты как тут?» — удивился я. «Не тяжело одной, когда народу много?» «Так я не одна. Помогает мне невеста этого мерзавца Мирта. Госпожа Аньен распорядилась. Одной тут трудно, ведь есть и гостиница небольшая, и в борделе убираться надо, а там 4 номера». «Я же 3 оставлял женщин. Откуда 4-я?» — спросил я, пропустив комментарий про Мирта. «Так это рабыни наемников, тех, что вы наняли перед отъездом. Госпожа Аньен разрешила ей поработать. Еще тут ваши рабы, плотник и каменщик работают. Ну и конюх из молодых. Видите, сколько всего сделать успели?» — пояснила Зика. «Мы начали обед с дежурного блюда. Рагу из овощей и мяса, запивая все хорошим пивом. Надо будет узнать, откуда это пиво. Принесли заказанное блюдо. Градус настроения у меня заметно повысился. Потом вернулась Грей. Все в порядке. Разрезала, почистила, заживила. Но пару дней пусть полежит», — отчиталась она. «Оставлю я его у тебя. И парочку людей своих. Ты не против?» — спросил меня герцог, явно испытавший облегчение от хороших новостей. «Да пусть хоть всю жизнь живут, раз хорошие люди», — пошутил я, но был понят буквально. «Я заплачу, конечно, и за номер, и за услуги», — посулил гость. Перекус надолго не затянулся, и Баган Джу изъявил желание посмотреть обелиск. Я и сам этого хотел тоже. Добираться к нему около часа, но дорога была имперского качества. Не знаю уж, кто постарался, мои или строители памятника, потом уточню. Что сказать, обелиск не поражал размерами. 4 метра высотой всего, ну и в обхвате 2 метра. Такая ракета получилась полукруглая и немного наклоненная к земле. На светлом граните выбиты имена погибшей моей родни, и все. Минимализм полнейший. Просканировав памятник, убедился в мощной его магической составляющей, но понять, работает ли он в заявленной сфере, не мог. «Интересное решение», — помолчав, сказал герцог. «И смотри, как цветет все вокруг. Маловато твоя таверна. Надо ставить большую, а из растений хорошо бы выращивать специи и корабельную древесину. Можно и мебельную». «И сорняки растут неплохо», — отметил я, осмотревшись и увидев большие заросли высокой травы сразу за гранитным основанием памятника. «Садовник нужен хороший, это факт», — согласился Ганджу. «Купил по случаю, вместе с магессой этой, которая твоего сына лечила. Здоровый чертяка, 2 метра ростом, садовник из теократии. Не знам, а зачем, похвастался я». «Повезло. Там с магией плохо, а вот с растениями и зверями хорошо. Лучшие садовники оттуда», — обрадовал меня хорошей новостью герцог. Около обелиска я попрощался с Ганджу и поехал в замок. Подъехав, увидел странную суету около ворот. «Ха, это же моя подруга из ордена Сила Великого Астина, 99-я, и с ней аж 10 конных в отличной броне». «Рада вас видеть, барон!» Еще издалека узнала меня 99-я. Или какая там уже? «Как звать-то тебя теперь, красавица? И ты что, мой замок штурмуешь?» 98-я уже, скалится-то. «Наоборот, наш орден вам отправил 10 воинов в помощь». «Хорошие бойцы. И их отрядом ставить или разделить можно?» «Делите, как хотите. И позвольте поздравить вас с победами». «Запускайте в замок», — крикнул я и удовлетворенно улыбнулся, увидев опускающийся мост. «Многовато людей уже в замке», — неласково встретила меня мой комендант Кларисса. 44 в замке и 12 в таверне. И еще 10 принять?» «Дай расклад», — попросил я. «В замке 10 гвардейцев, 5 охранников вашей второй жены, 2 служанки Бурхиса и 1 ученик. Да сам он. Вы с сестрой, маг-наемник и невеста Ригарда. Сколько это? Уже 23, плюс рабы, 2 собаковода. Кто это вообще и где собаки? 2 личные служанки жены и невесты. Костоправ. Ну, этот пригодится, как и конюх Мирт. Лиска и ее брат. Садовник. Жрет за 3, зараза. Каменщик, плотника 2. Конюх и магесса. Итого 13 только тут, а еще идут швеи, не пойми зачем. Не знаю, где всех оселить», — вздохнула Кларисса. «Я подумаю. Давай пока прикинь, скольких сможем разместить. Приоритет — свободным и тем, без кого в замке, никак не обойтись. Плотников, например, можно в деревню. Клык говорил, там десяток домов свободных есть, и построить столько же можно быстро. Еще и толпы крестьян идут все утро в деревню. Урожай в этом году продавать не будем с вашими запросами, барон». Но я уже не слушал ее, а поднимался в кабинет вместе с 98-й. «Строгая она у вас, но хозяйственная», — пробормотала мне в спину девушка, следуя по пятам. «Это ты еще мою вторую жену не видела», — самодовольно заявил я. В кабинете я, наконец, расслабился. «Что там с переездом у вас? Не помешает вливание Эмирата джиннов в Империю? Я слышал, мероприятия серьезные намечаются. Рабов выкупают, например». «Помешает», — вздохнула она. «Но не сразу, а через 49 лет. Там длинный список прав и обязанностей сторон. У нас есть шанс влиться в Эмират как новый отдельный орден. Пока план такой. Ответ пришел через магов. Нас там ждут». «И что делать будете, интересуюсь я?» «Раньше надо уезжать. Собственно, поэтому десятку нашу элитную вам и передаем. На 8 лет, до конклава. Пустишь через твое новое оборонство нас». «А как получилось, что ваша пятерка уехала? Я помню, вы оставляли охранять их мое баронство», — не стал отвечать на вопрос я. «Они у реки охраняли твоих рабов. А ты не в курсе, что ли?» — недоуменно смотрит девушка. «Но эту пятерку заберем». «Пока нет, но ладно, отмазалась. Пущу, конечно. Даже парочку своих кораблей могу дать. Не за бесплатно, ясно». «Не нужны, уже наняли. Но спасибо за предложение. Через пару недель проедем. Дай там своим команду, чтобы не мешали». «Раз так, давай прощаться». «Интересный ты парень, даже жаль расставаться. Хотела тебе отдаться на прощание, но у тебя и так баб полно». «Одно другому не мешает», — хрипло сказал я, закрывая комнату и разворачивая девушку спиной к себе. «Хотя вроде бы. Зачем? А хотел я ее с первой встречи. Не люблю планы менять, поэтому переговоры затянулись еще минут на 30. Вышла 98-я, зашла Кларисса и недовольно наморщила носик. «Вы, барон, проветрили бы. Не равен час зайдет кто». «Ага. Открой там окно, вихрь сделаю», — ответил расслабленный я. «Десятку эту пришлую сегодня. Раскидаю по своим баронствам новым. По остальным давай план заселения». «Жить вы с кем будете? С какой женой?» «Один я буду, но им каждый по отдельной комнате, и ты живешь сверху надо мной». «Так и хотела. Расклад такой. В комнатах башни вы, я, а в третьей Хисан с собаководами этими. Комната первого сына — маг, комната второго сына — ольча, комната мажордома — пён, ваша бывшая комната — мила. Комната отца — аньен и ольча, но тут только ольча. С ней селим двух личных служанок ваших жен. Комната матери — Грей, Лиска, Хокмон и служанка Бурхиса — эльча. Комната четвертого сына — для нового конюха и Мирта. С ними и костоправ ваш. Комната двух старых служанок — пока живут там они же и Гита с Лианой. Комната, четыре охранника, пион, а пятый в казарме. Комната, ланчер и садовник ваш здоровый. Казарма, 8 гвардейцев. Дом конюха и поварихи, сынка им обратно сунем, толку от него мало, пусть отселяется в деревню. Дом Ригарда и Маликна». «Ну, нормально, а ты переживала. Остальных в деревню?» — обрадовался я. «В деревню рабов, до ученика Бурхиса, на этом все». Стук в дверь, и заходит деловая пион. «Гаррет, я тут замок обошла и набросала список расселения и список дел первоочередных». «Да мы уже...» — открыла было рот Кларисса. «Тихо!» — прикрикнул я на нее вполголоса. «Рассказывай, милая, что и как. Что б я без тебя делал?»